Ocean здесь покажет, как важному дяде накапать в уши. И вывод каждый по-разному будет слушать. Либо снова тяга, либо тюряга, либо покушать. Ладно, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы. Ладно, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы. Я не жадный, слышь, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, на, хавы, хавы. В детстве мама говорила каждому, как кашу кушать. Здесь покажет, как важному дяде накапать в уши. И вывод каждый по-разному будет слушать. Либо снова тяга, либо тюряга, либо покушать. Ладно, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы. Ладно, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы. Я не жадный, слышь, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, хавы, на, хавы, хавы, хавы. Ну чё, обжора? Ну чё? Ты тоже сын какого-то мажора? Чё так прячешься за свои шторы, а? Очко твое на пол района. Да, я был для твоих кисен, но грыз глотки ради батона. И за бортонну выкинул друзей картонных. Они за выгоду, а я за ровность. Пока, вы доедали порции табака. Бокал граненый, поднимаем за ребят, кто за облака. Взлетел типа, что рядом с тобой типа. Играют судьбой типа, шва селфи очки. Мышцами трясти толпой. Ну, вам время предоставит выбор. А нам на улице шанс выпал. Все наши действия запретны. И как не убежать, спросил меня пацан, сбежавшись малолетний.